Глава 74. В пятницу утром Крис Райан откинулся назад в своем древнем вращающемся кресле и принялся изучать предварительные данные о Дугласе Лейтоне, полученные от осведомителей. Первый отчет свидетельствовал в пользу Лейтона. Он получил именно то образование, которое указывал во всех анкетах. Значит, он не из тех, что утверждает, будто учились в колледже, которые на самом деле видели только на картинке. Но далее следовала информация, которая подтвердила имевшееся у Криса подозрение. С Лейтоном явно что-то было не так. Он сменил 4 места работы после окончания юридического факультета. И хотя у него были все данные, чтобы стать партнером какой-нибудь солидной фирмы, до сих пор этого так и не случилось. Крис удивленно изогнул брови, читая о финансовом положении Лейтона в настоящее время. Он, безусловно, занимал весьма завидное положение. Попечительство в семейном фонде Клаузенов давало ему огромный потенциал, не говоря уж о перспективах получить непыльную и доходную работку после ухода на пенсию Хьюберта Марча, который уже сейчас обращался с ним как с престолонаследником. Судя по тому, что мне говорила Сьюзен, перед миссис Клаузен он тоже стелется, — размышлял Райан. Изучая отчеты, он подчеркнул маркером некоторые места, требовавшие дальнейшего расследования. Один существенный момент сразу бросался в глаза, при том, что работа Лейтона заключалась с одной стороны в сбережении, а с другой стороны в распределении значительных сумм, за это ему и платили, у него самого, похоже, не было ни гроша за душой. «В чем тут загвоздка?» — удивился Крис. Парню за 30, холост. Никаких финансовых обязательств вроде бы нет. Работал на солидные фирмы за хорошие бабки. А поглядеть на него, так он просто нищий. Машину водит по доверенности, квартиру снимает. На счетах денег в обрез на покрытие месячных расходов. Ни следа сберегательного счета. «Что же Лейтон делает со своими деньгами?» — спросил он себя. Не исключено, конечно, что он наркоман. Если так, скорее всего, как большинство наркоманов, он находит средства на свой кайф. И уж, конечно, не из зарплаты. Крис мрачно ухмыльнулся. Первоначального материала хватало с головой, чтобы оправдать более углубленные расследования. Ох, да чего же он любил этот момент, когда чуешь след и бросаешься в погоню. «Позвоню-ка я Сьюзен», — решил он. «Она предпочитает быть в курсе с самого начала и наверняка будет довольна, когда узнает, что оказалась права насчет Дугласа Лейтона. Что-то подгнило в датском королевстве».